Друзья, я вас приветствую. Сегодня у меня созрела одна интересная мысль. Возможно, кто-то подобное уже делал, не знаю точно. В общем, ситуация такая. Мне названивает тут Росдолг за долги по ЖКХ. Вы уже видели не один ролик по этому поводу. И у меня созрела идея. Вчера я стал им названивать в ответ. Звонил не сильно долго, делал все это вручную. Это было не так интересно и эффективно. В итоге сегодня я качнул программку, я оставлю ссылочку на нее в описании, позже поймете почему. И поставил на автоматический дозвон, так как, собственно, любят коллекторы. В итоге они меня просто взяли и заблокировали буквально через 100 звонков. Вот, сегодня я вам предлагаю небольшую развлекуху на карантине, я думаю, всем делать нечего, большинство из нас сидит дома, собственно, как и я. И развлекаться как-то надо, да? И почему бы не совместить, как говорится, приятное с полезным? Итак, я предлагаю вам небольшой флешмоб. Нас с вами 2500, может быть, даже больше. 2600, если быть точнее. Я предлагаю вам позвонить в Росдолг и поблагодарить коллекторов за то, что они помогают людям справиться с долгами. Они же сами кичатся вот этими словами, что мы помогаем людям выйти из долговой ситуации и так далее и тому подобное. Вот я предлагаю позвонить им и поблагодарить, а также сказать привет вам из Омска. Если каждый из вас позвонит, каждый из 2500 позвонит хотя бы два раза, это будет 5000 звонков. Я думаю, что Росдолгу очень понравится общаться с нами. Вот. Далее, если... Кстати говоря, да, если у вас будет желание, записывайте свои звонки и скидывайте их мне. Особо эпичные я буду выкладывать сюда, и мы будем ржать над ними все вместе. Далее, если этот маленький эксперимент увенчается успехом, я думаю, что есть смысл продолжить подобные эксперименты, собственно, с другими коллекторскими конторами, да, то есть бить их же оружием. То есть, если человек, предположим, человека поставит на прозвон или что-нибудь такое, он скидывает нам номер, я его выкладываю, и мы все вместе звоним и благодарим коллекторскую контору. Вот. Я также постараюсь подключить сейчас к этому флешмобу моего товарища Эдмона Дантеса. Кстати, заходите к нему на каналчик, он тоже, кто не знает, гнобит коллекторов, гнобит грамотно и материт, и используя нормативом правовые акты. В общем, также я у него попрошу помощи, он также у себя выложит ролик, и к нам присоединится еще порядка 2500 человек. Вот. Сейчас я немножечко выложу парочку роликов, которых я вот вчера-сегодня наговорил, которые более-менее какие-то адекватные. Вы прожжете и... Буду рад видеть вас в числе людей, которые поддерживают вот этот вот флешмоб. Извините за немножко сбивчивую речь, это просто все из головы, как бы никаких сценариев, вот все, что в голове есть, все выкладываю вам. Вот. Ну что ж, давайте послушаем. И я оставлю номер телефона в описании, и вот он будет в течение всего ролика на экране. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы со мной. Даже те, кто меня ругает, те, кто меня критикует, вы меня в любом случае делаете только лучше, заставляете смотреть на свои ошибки и исправлять. Всем пока, удачи и не болейте, будьте в безопасности. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Алтухова Наталья Алексеевна, агент Росдолг, разговор записывается. Звоним по поводу вашей задолженности перед компанией Омск РТС. Задолженность за теплоснабжение по адресу 50. Вы по этому адресу прописаны, проживаете собственник? Выбрать вариант? Я вам задала вопрос, не смешно. Ух ты, ёптать, какая серьезная, обосраться. Здравствуйте, агентство Росдолг. Я не знаю. Здравствуйте. Здрасте. Представитель компании Омск РТС Малышев Николай Александрович. Разговор записывается. Росдолг. Я слушаю вас внимательно. А что-то там сейчас тетенька мне позвонила и сбросила трубку. Что-то не понравилось. А это был автоинформатор, наверное. Сейчас или вы человек представлялся вам, да? Представлялся. Скажите, пожалуйста, да, звонили вам по поводу. Какое-то отношение имеете к этому адресу? Имеем. Вот вы более четко поставили вопрос. Она живете, прописанный, собственник, и я типа должен был угадать. А, понятно. А я вижу, вы вчера тоже нам звонили несколько раз, да, мои коллеги с вами разговаривали? Да, видите, правда? А, так я с вами тоже же вчера разговаривал, да, мы с вами точно. Сказали, договорились, что вы в офис пойдете. Да, мы да, договорились, совершенно верно. Мы с вами договорились, что я в офис пойду. Ну, вроде как из разговора было понятно. Вам показалось. Понятно, тогда до свидания, тогда да, с вами разговаривать не о чем. До свидания. А что так, вам сказать? Агентство Росдолг. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Екатерина Сергеевна Пагеева, агентство «Росдолг». Разговор записывается. Вам звонили касательно долга перед компанией «Омск РТС». Сейчас адрес проверим. Секунду, загружается. Ага, давай. Ага. И чё? Так, а вы уже звонили, да? А вы звоните нам еще раз отказаться от оплаты, что ли? Нет, я звоню еще раз вас нахуй послать, долбоёбы. А, у вас ограничен словарный да, запас. Да, конечно, вы конечно. Вы нам звоните тогда, когда оно у вас будет очень... Ага. Да. Это мне говорит человек, который заикает. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Привет. До свидания. А что ты поговорить не хочешь? Вам дали задание. А ты конструктивно не хочешь поговорить со мной? Читайте. Шалашовка. Читайте книжки. Шалашовка. До свидания. Ты читать-то сама умеешь? Агентство Росдолг. Да. Здрасте, что со мной сегодня кто-нибудь поговорит или нет? Да, давайте я с вами пообщаюсь. Если вы матом ругаться не будете и кричать, я с вами пообщаюсь. Хорошо, я пожалею ваши нервы, хорошо. Разговор записывается, Росдолг. Я вас внимательнейшим образом слушаю. Так вы же позвонили, робот ваш. Да, отлично. Скажите, пожалуйста, улица Прост... Какое-то отношение к этому адресу имеете? Непосредственное. Непосредственное. У вас там существует задолженность за услуги ЖКХ, отопление и горячее водоснабжение. Что так. У вас по данным услуги за с оплатами? Скажите, пожалуйста. Будьте любезны, дату заключения агентского договора и номер агентского договора. А, к сожалению, мы сейчас работаем по удаленке, я вам не могу эту информацию предоставить. После карантина вы можете подойти в офис компании Омск РТС, и вам там все предоставят, потому что мы сейчас работаем на удаленке. Нас... Офис чего? А, подождите, стоп. Сейчас я вам найду все, подождите. Секундочку, есть у меня где-то одна вкладочка была волшебная. Сейчас я вам все расскажу. Если там у нас есть по Омску РТС, сейчас я вам посмотрю. Так, значит, что мы имеем? Значит, так, наименование клиента, это у нас Омск РТС. Сейчас я вам найду. Вам нужен агентский договор, да, с ними? Да, дата заключения и номер. Будьте любезны. Сейчас, подождите. Сейчас вот в той информации, которую нам Омск РТС представляет, должно это все дело быть. Так, получатель реквизиты, это все омские реквизиты, задолженность, дата. Так. Значит, записывайте. А у меня телефонный разговор пишется для ФССП. Да, отлично. Значит, 31.12.2019 номер 08.125.773.19. Прекрасно. Дата передачи реестра 20.01.2020. Окей, как вы сказали, вас зовут еще раз? Малышев Николай Александрович. Николай Александрович, вы вроде похожи на адекватного человека. Давайте я попытаюсь с вами поговорить по-человечески и посмотрим на вашу реакцию. Вопрос, смотрите. А вы у нас Олег Петрович, по-моему, да? Сколько я? Ну, я не знаю, это какая-то ваша слабоумная сотрудница решила, что я Олег Петрович, и меня все так называют. Ну, мне, в общем-то, не плевать. Нет, у нас просто в квитанции написано Олег Петрович, поэтому, ну, если не на вас оформлен договор, ну, тогда, слушай. Логично, да? Вот хоть один человек дошел своей головой, что это могу быть не я в квитанции. Ну, естественно, да. Может быть, любой там, может, кто-то из ваших родственников там, не знаю. Потому что так вот. У нас бывают такие случаи, где давно работают, человек умер 15 лет назад, а квитанция до сих пор приходит на него, знаете. Так вот. Слушаю вас внимательно. А вы в курсе, что 230-й федеральный закон на вас тоже распространяется? Мы по нему работаем, понимаете? Это мы хорошо. Настолько жестко по нему работаем, что вообще просто вот... Хорошо. А вы в курсе, что в соответствии с федеральным законом 230, статья 9.1, кредитор, в данном случае РТС, должен был уведомить меня в течение 30 дней о том, что он передал мое дело третьим лицам? А если вы внимательно... Я сейчас отвечу на ваш вопрос, очень развернуто. Постойте, я сейчас вас... Я предвосхищу ваше возражение, которым вы попытаетесь закрыть. Вы сейчас скажете, что передано не по цессии, а по агентскому договору, и поэтому уведомлять не обязательно. Да? Я вас огорчу. Вы сами читали эту статью? Да, да. Там написано, у нас проводятся тренинги, с нами юристы нашей работы сказали, что при заключении агентского договора компании имеют право не уведомлять должников. Я вам открою маленький секрет. Если вы сейчас откроете Google и там откроете любую нормативно-правовую базу, а не ту, что дают вам в вашей вшивой конторе, вы уж извините, да? То вы увидите, что при передаче третьему лицу, при привлечении третьего лица, если быть точнее, по цессии или по агентскому договору там слова нет. Там написано «при привлечении третьего лица». Сейчас вы третье лицо, вас привлекли для работы со мной по агентскому договору. Но почему-то РТС не соизволил предупредить меня. Никаким образом. Вы поймите, если вас что-то не устраивает, идите в офис компании РТС и разбирайтесь с ними, понимаете? Вы понимаете? Наше дело простое. Мы звоним, доводим до людей информацию. Все. То... Мы вам ничего не начисляем. Вы не можете ничего начислять. Да, так я за то. Мы не судебные приставы, мы ничего не списываем. Мы вам батареи горячее и холоднее, воду не сделаем. Какие-то вопросы возникли у вас? Скажите, пожалуйста, а вы не тогда... Не надо нам звонить по 300 раз. Идите скажите, пожалуйста, а вы тогда для чего нужны? И с ними разбирайтесь. Для чего вы тогда мы нужны? Мы просто информируем людей. Просто погодите. Вот сейчас мы с вами разговариваем по-нормальному, да? Я не матерюсь, да. Я опираюсь на нормативно-правовую базу, которую вы почему-то отрицаете. Вы тоже подготовились, это не первый, так? Это... Поверьте мне, вы сейчас вот не знаете, с кем вы разговариваете и куда вы ввязались. Так вот, звонят вот ваши эти кашу. Все равно, понимаете? Что именно вам все равно? Что вы нарушаете закон? Нет, мы с кем не разговариваем. Закон мы не нарушаем. Вот если именно... какие-то есть претензии, смотрите, офис компании может... Как вас, сказать, Николай, простите... Может, суд, можете судить, Николай Александрович. Николай Александрович, да. Я вот сейчас, вот этот разговор, да. Я передам на службу ФССП. Я вас уверяю, что вы можете у вас после этого будут проблемы. Угодно, по одной простой причине. Право. Что вы сейчас... Я не могу вас его лишить. Я понимаю, что вы не можете. Вы в принципе-то ничего не можете, кроме как звонить. Вы понимаете, что... Мы звоним, да. Если какие-то вопросы у вас возникают, в офис компании обращайтесь. Вы знаете, у меня не вопрос, у меня вот есть один такой вопрос. Знаете, вот вы, Николай Александрович, вы зачем со мной в параллели разговариваете, а? Да, вы... давайте, я слушаю вас. Какие вопросы еще возникли у вас? Вопросов мне нет, кроме тех, что... Для чего тогда мне звонят ваши умственно отсталые девушки, пытаются орать, пытаются как-то меня унизить? Ну, это, конечно, я у них... Я не могу отвечать. С их умишком у них... Нет, а что за тактика такая? Вы мне просто скажите, что за тактика такая козлиная? Нет, понимаете, тактика у нас есть только одна. У нас тактика там есть в спорте, есть тактика в футболе, в хоккее, в баскетболе. Ага. Да. Тут никакой тактики нет. Просто смотрите, просто ситуация. Я бы пошел... Подождите. Кто-то грубит. Я бы, может быть, с вами поговорил бы, если бы какая-нибудь тупая овца, Ильнара как-то там, ее не помню, вчера буквально звонила, начала орать, ржать, как истеричка. Но видно, что у девочки уже с нервишками-то не в порядке. Да, после вот такого, после такой манеры разговора, как вот она со мной разговаривала, да хуя ей по всей морде. Я буду только хуесосить ее. Разговор понесете в пристав. Ничего страшного, они привыкли. Я вас лично не оскорбляю пока что никак. Нет, ну это я понял. Если вас оскорбляют, я разговор бы сразу прекратил. Я в конфликт с людьми не вступаю. Я вижу, что разговор не перспективный, я его прекращаю. Вот. Вот и все. Сейчас, вот на данном этапе, вы действуете абсолютно не по закону. если вы головой своей умеете думать, если вы умеете... Николай Александрович, вы опять начинаете говорить со мной параллель? Нет, вы просто мне сейчас устроили тут монолог свой, понимаете, как на съезде, на партийном. Давайте будем диалог вести, хорошо? Давайте попробуем. Я вас выслушал сейчас. Я вас слушаю, ваши доводы. Если вы считаете, что вы работаете не в рамках закона, идите в суд, пишите заявление, судитесь с нами, там, делайте, что хотите. Я считаю, что мы правы. Понимаете? На основании чего вы считаете? Давайте в суд. Наши юристы будут в суде с вами, будем, как говорится, разговаривать там. А зачем суд? При чем тут суд? Я напишу ФССП, они вас накажут. Уважаемый, вы говорите, что вы правы, я говорю, что я прав. Да? Понимаете? Да. У нас с вами разные подходы, да. Вот и все. Если какие-то вопросы есть, вот и в компании. Я больше с вами не могу разговаривать, у меня временной лимит. К сожалению, у нас ограничено общение. До свидания. В офис компании идите. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. Это Росдолг, очень Виктор Петрович меня зовут. Разговор записывается. Представляем интересы Омской РТС. Звонили вам по поводу долга за услуги теплоснабжения. Ага. Да я знаю адрес, не трудитесь. Вы не обращались, да, по данному вопросу? Нет, я хотел уточнить, где коллекторы, которых вы послали. Они что-то потерялись, что ли, у вас? Понятно. Я так понимаю, это не ваш адрес, да? Да это мой адрес, мой. Просто позавчера мне, это как там, Ильнара как-то там ее пообещала, что ко мне коллекторы приедут. И что-то до сих пор нету никого. Может, потерялись по дороге где-нибудь? Угу. Может, как-то прокомментируете, может быть? Ну, сотрудникам передали, а они занимаются этим вопросом. А, занимаются вопросом? Ну да, они хоть позвонят, предупредят, а то вдруг меня дома не будет. Вы какой цели сейчас позвонили мне? Когда приедете, вам сотрудники? Да, конечно. Просто я говорю, что вы вроде кого-то послали, а они не доехали. Просто у вас люди пропадают, а вы не чешетесь. Ай. Нет времени, а разговор совершенно ни о чем. А, ну тогда иди об стену, убейся, долбоеб. Да, иди убейся об стену. Понятно. Всего доброго. Ага, иди нахуй. Агентство Росдолг. Здравствуйте, меня зовут Мусинта Гери Гафарович, агентство Росдолг, разговор нам записывается. Простите, как фамилия, не расслышал? Мусинта Гери Гафарович. Мусинка? Не расслышал, извините. Молодой человек. Ау. Мусинта Гери Гафарович. Ну ладно, неважно, переслушаю потом. Так, слушаю вас, да. Угу. Робот, ваш позвонит. По поводу задолженности перед компанией Омск РТС. Задолженность за отопление и горячее водоснабжение по адресу. Пишите, это ваш адрес? Наш. Прописано проживаете, правильно? Угу. Долг по данному адресу имеется в размере 73 878 рублей 0,0 копеек. Долг за отопление и горячее водоснабжение. Угу. Компания требует погасить долг в 5-дневный срок. Какая компания? Ваша? Компания Омск РТС. А вы какое отношение имеете тогда, я понять не могу. У нас имеется агентский договор с компанией. Будьте любезны, дату заключения договора и номер агентского договора. А вам что это даст? А мне это даст понимание, имеете ли вы право со мной общаться? Мы имеем это право. Да? Ну так докажите. Я так понимаю, конструктивного диалога вы не хотите. А что не конструктивного? Я матерюсь, ругаюсь. Я у вас требую документов. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Алтухова Наталья Алексеевна, агент Росдолг. Разговор записывается. Звоним по поводу вашей задолженности перед компанией Омск РТС. Задолженность за теплоснабжение по адресу. Ага. Вы по этому адресу прописаны, проживаете, собственно? Прописаны, проживаем. А долг у вас образовался за теплоснабжение 73 878 рублей. Вы намерены добровольно решать вопрос? Так, а почему я должен с вами это обсуждать? Вы-то же не РТС? А мы представляем интересы. Ага. То есть я так понимаю, если вы представляете интересы РТС, то у вас должны быть какие-то документы, да? А какие вы документы хотите получить? Звонят мошенники по поводу вашей задолженности? Ну а вдруг? Это жилищно-коммунальные услуги? Ну а вдруг? У нас Россия, всякое может быть. Всякое может быть. мошенники звонят по поводу жилищно-коммунальных услуг. Ну, давайте мы не будем разводить демагогию. Вы мне просто назовите дату заключения, заключения агентского договора и ее номер. Вопрос компании Омск РТС. Я буду это обсуждать с вами после того, как вы мне предоставите номер и дату заключения агентского договора. А эту всю информацию вы можете в Омск РТС непосредственно. А почему? Вы же со мной общаетесь, а не Омск РТС почему-то. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здрасте. У нас что-то связь оборвалась с вами сейчас. Меня зовут, разговор записывается, представляем Тереса, омских распределительных запросителей. Еще разок ваше имя, отчество можно узнать? Кочнев Виктор Петрович меня зовут. Виктор Петрович. И ваша должность? Зачем вам это? В смысле, зачем вам? Вы мне позвонили, вы обязаны представиться по соответствии с 230-м федеральным законом. Я представил. То, что нужно, я вам назвал. Фамилия, имя, отчество? Фамилия, отчество и должность. Компания. Фамилия, имя, отчество и должность. Будьте любезны. Я вам все, что нужно, в соответствии с 230-м федеральным законом озвучу. Хорошо. Я думаю, ФССП понравится это. И так... ваши требования, что я не обоснован. Слушаю вас. Итак, что я? Это вы же мне позвонили. Робот ваш позвонил. Да. Сейчас вы мне звоните. Да? Слушаю вас. А, слушайте. Да. Так что вы хотите-то? Мне названиваете. Звонят вам по поводу долга перед Омск РТС. Так. А вы какое отношение к нему имеете? Самое прямое. Это какое самое прямое в вашем понимании? Вам уже озвучивали, какое отношение мы имеем к Омск РТС. Так, и? Ну, я знаю, что вы типа якобы, как будто вы работаете по агентскому договору. Ну, видите, все вы прекрасно знаете. Ага, только документов-то мне кредитор не присылал никаких. Какой вопрос? Потому что законом нет таких обязанностей. Федеральный закон 230, статья 9, пункт 1. Вас. Что это за статья? Что это за пункт? В соответствии с этим законом, кредитор, в данном случае РТС, обязан был уведомить меня о том, что у нас в отношениях появилось третье лицо в течение 30 дней со дня передачи в работу по агентскому договору. Там нет ни слова про уступку, там есть при передаче третьему лицу. Там не написано ни слова о процессе. Передача третьему лицу подразумевает переуступку прав требований. Внимательно читайте. Если ты внимательно какой заглянешь в закон и посмотришь, что написано. Правда, там я написано... Я сейчас тут спорить, пустые разговоры вести. Тогда иди нахуй, убейся об стену, долбоёб. Понял? Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Арматов Тимур Олегович, агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Представляем интересы Омск РТС. Имеется задолженность для теплоснабжения. По адресу поставки. А мы с тобой вчера разговаривали, не трудись. Ты мне не тыкаете. Мы с вами. А что такое, тебе больно? В чем больно-то? Ну просто что я в тебя тыкаю. Конечно, ограниченный вы человек. Да, конечно, ограниченный. Хе-хе-хе, долбоеб. Агентство Росдолг. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мусин Тагирий Гафарович, агентство Росдолг. Разговор записывается. Звонок вам поступал по поводу задолженности за отопление перед компанией Омск РТС по адресу. Скажите, это ваш адрес? Наш. Прописано проживаете по этому адресу? Угу. Долг по данному адресу имеется в размере 73 878 рублей 00 копеек. О, а вы откуда знаете? И горячее водоснабжение по этому адресу. Я говорю, вы откуда знаете? Вы же не РТС, я так правильно понял? Что? Вы же не РТС? Мы представитель компании. А, да? А где документ? Можно увидеть? А зачем вам эти документы? В смысле, зачем? А как я тогда могу знать, что вы имеете право со мной разговаривать и представлять интересы РТС? Вот. Говорю, что у нас имеется. А, то есть мне вам на слово поверить, да? И мы информируем. Ой-ой-ой, тише, что вы кричите? Вы не нервничайте. Водички попейте. Мы не нервничаем. Да, мы? Вас что там, дохуя, что ли? Молодой человек, вот я так понимаю, к конструктивному диалогу вы не готовы. Да потому что вы долбоебы тупые. Давай, иди нахуй. Да До свидания. Да иди нахуй об угол убейся, придурок. Я умею, в отличие от тебя.